Глава 11. Первый спарринг. После возвращения с Ларкана жизнь для Хэл превратилась в нескончаемый кошмар. Ее сняли с уроков по видам оружия, для нее не было больше любимых занятий с Джаем, только нескончаемый круговорот Руслан Адыр Сайсиен. Ночью после занятий с великим учителем ее забирал пес, привычно перекидывал через плечо и тащил несопротивляющийся полубессознательное тело наверх. Хэл засыпала, едва голова касалась жесткой подушки, а на утро все повторялось снова. Подъем в 5 утра, пробежка со стиснутыми зубами до тренировочной площадки, нескончаемый забег по дорожке с препятствиями, затем еще час избиения Русланом на спарринг-площадке. Больше никто не жалел. Протеиновый коктейль она уже пила, не замечая мерзкого вкуса, но от остальной еды приходилось отказываться. Большую часть завтрака девушка позорно спала, положив голову на сложенные руки. Потом кошмар переходил на новый виток, так как в беспросветном кошмаре имелся еще и полный мрак по имени Адыр. Из всех ее тренеров только Адыр был неизменно жесток и никогда не хвалил. «Нападай!» С этого начиналось каждое занятие. «Скорите, тупорылая, хватит ныть!» «Самка смыдна крыса, ты ни ранина не можешь». Этим каждое занятие заканчивалось. Когда у наемников начинались тренировки с Адыром, Хэл обязана была идти к Сосиену, и вот тут кошмар продолжался. 30-часовые сутки и ранее выматывали, а теперь, когда 15 часов приходилось заниматься с великим учителем, для наемницы день казался месяцем. «Соберись, зверек», — с этого всегда начинал великий. Первые 6 часов шла теория, ножевой бой и привычное упражнение с мячиком. Сайсиен наслаждался учебным процессом, полностью игнорируя плачевное состояние ученицы. Упражнения на развитие дара телепатии перемежались с изучением сразу 6 языков – даркского, тшхесского, ориго, лайтене, цейдарского и шаерза. Последний наемница начала неистово любить. Именно на шаерзе, который сам по себе был сборником ругательств, ей хотелось говорить все чаще. Но сложнее всего давалась теория по дайкинири, искусству черных убийц, о котором Сайсиен запретил говорить кому-либо, кроме Кайла. «Зверек, соберись, смотри внимательно». Великий становился в стойку, затем его рука словно размывалась, и на андроиде вспыхивала алым точка удара. «Теперь повтори». Значительно легче было сказать, чем сделать. Хэл шатала от усталости, тело не слушалось, движения были нечеткими. Иногда ей казалось, что проще покончить с собой, чем продолжать механически исполнять эти приказы. Но она не жаловалась и до последнего выстаивала в схватках с учителем. Дело было не в гордости. Стоило упасть, и Сайсиен, прикасаясь к ее шее, нажимал на болевые точки. Вот тогда начинался ад. Хэл хватило 2 раз, чтобы понять, что боль в мышцах – это такие мелочи. На 3-й день она ревела в подушку от жалости к самой себе, а Алекс ласково гладила наемницу по спине, пережидая, когда пройдет истерика. На 5-й день Хэл обозлилась и без приказа атаковала Адыра. Результат был плачевным, а удар спиной о стену – чувствительным. Но наемница собралась, встала и атаковала снова, с тем же успехом. Еще 3 дня прошли в бесконечном кошмаре, и нервы сдали. На 8-е сутки ей удалось выполнить подсечку и свалить тренера. Зато Адыр, падая, отправил ее в очередной полет. Взгляд медленно поднимающейся Хэлли не сулил ненавистному преподу ничего хорошего. «Хэл, скорите, тупорылая, нехрен так пялиться!» Поднялась и встала в стойку. Мрачно изрек Адыр, нутром чуя, что на этот раз она что-то выкинет. Наемница выпрямилась, затем прогнулась назад, пытаясь понять, этот странный хруст при ударе о стенку издали ее кости или стена. Судя по ощущениям, она была цела. Но и стена была тоже цела, что оставляло простор для раздумий. «Знаете, что меня бесит в вас, учитель?» — почти ласково спросила Хэл, возвращаясь в исходную позицию и позволяя трансу охватить ее тело. «И что же?» Адер видел переход в боевой транс подобного уровня 2-й раз в жизни и с интересом наблюдал за девушкой. Вот она сделала шаг, на этот раз плавный и все ее тело словно подалось вперед. Теперь перед ним стояла не девчонка неумеха, а сильный и опасный зверь. Она была еще плохо обучена, действовала на одних инстинктах, но скорость и самоконтроль явно держались на уровне. «Не зря Сейсиен зверьком называет», — невольно подумал Адыр. «Меня бесит ваше самомнение», — очень тихо ответила Хэл. «Вы так искренне убеждены, что лучше всех нас, что даже не считаете нужным это скрывать. Вы что, из расы богов к нам, недостойным, выползли?» Уже готовый атаковать, Адыр внезапно остановился. Его узкие глаза сузились еще сильнее, желваки заходили на широкоскулом лице. «Да что ты понимаешь, скорите, недоношенная!» Учитель сам не узнал своего голоса. Задело за живое, задело настолько, что тренер утратил самоконтроль, и наемница это прекрасно видела. «А я и не хочу понимать», — с наглой ухмылкой ответила Хэл, стараясь скрыть свой переход в транс. «Хватит с меня того, что должна лицезреть вашу полную самодовольство рожу, божок недоделанный». Впервые учитель атаковал сам, и теперь это был не учебный бой, потому что Адыр наносил удары в полную силу, уже не просчитывая возможной траектории ее полета и не жалея. Хэл была слабее, но она и не рассчитывала на свою силу. «Не в этот раз», — подумала наемница, намеренно отступая и блокируя сильные удары. «А теперь мой ход». Адыр подставился сам, нанеся рукой удар, который она намеренно пропустила. Согнувшись от боли, Хэл все же дотянулась до незащищенной шеи кончиками пальцев. Рев полной звериной боли потряс тренировочный зал. Невыносимая боль стягивала тугим узлом все мышцы. Адыр заорал. «Вот теперь я посплю», — беззлобно прошептала Хэл и, пошатываясь, направилась к матам. Мастер упал на колени, согнулся, снова заревел, а наемница спокойно потопала в дальний угол тренировочного зала. «Хэл, чтобы тебя Дерсенг пожрал! Останови это!» — прохрипел Адыр, корчась от невыносимой боли. «Если бы я еще знала, как!» — она сладко зевнула, но Сейсиен про то, как снимать, не говорил. «А, ой, все, я спать!» Жалость ее не было, страха тоже, радости и подавно. Усталая девушка практически упала на маты и мгновенно вырубилась, игнорируя хрип преподавателя. «Наемница Хэл, встать!» Она подчинилась приказу Руслана, даже не осознав этого. Просто поднялась, встала ровно, только потом открыла глаза и в очередной раз обругала себя, настолько крепко уснула, что даже не заметила, как в тренировочный зал вошли остальные наемники, как появились Сейсиен и Руслан. Поискав взглядом Адыра, обнаружила того стоящим у двери и растирающим шею. Смотрел учитель на наемницу, не отводя глаз, и взгляд его был откровенно пугающим. «Зверек, Адыр, в мой кабинет, оба!» — произнес Великий и направился к выходу. Хэл посмотрела туда же, куда и Сейсиен, заметила пятно крови, перевела взгляд на свои руки и поняла, что кровь ее. Левая рука отказалась, рассечена чуть выше запястья, а она даже не почувствовала. Потом пришло понимание того, что натворила. Стало страшно. Тогда, в пылу боя, доведенная до состояния невменяемости, она посчитала свой поступок верным. Да что там поступок? В тот момент вопли Адыра казались сладкой музыкой для ее ушей. А сейчас... Наемники взирали на девушку с явным неодобрением, и хорошо еще, что тут не было стилета. Смотреть ему в глаза Хэл было бы стыдно. Не сдержалась, виновата. Она понимала это. И наемники это понимали. Осуждение не скрывал никто. Хэл взглянула на Адыра. Явно ведь убьет теперь. Только Руслан вдруг неожиданно подмигнул ей, словно попытался приободрить. Следуя за Сейсиеном, Хэл пришлось пройти мимо Адыра. Тот не произнес ни звука, но взгляд... Великий учитель тоже молчал. Но ровно до того момента, как ученица и тренер по боевым искусствам не оказались в его кабинете. «Зверек, ты первая!» Сейсиен сел в кресло, откинулся и сцепил пальцы в своем излюбленном жесте. «Я слушаю. Интересно, они всех во время обучения с дерьмом смешивают, или я одна такая везучая?» Невольно подумала девушка. «Мне извиняться или оправдываться?» Спокойно поинтересовалась она. «Оправдываться я не люблю, да и смысла не вижу. Извинения принести готова, я была не права и сознаю это». Сейсиен задумчиво кивнул, перевел взгляд на Адыра. «Предупредить нужно было. Тренер прошел, сел напротив Сейсиена. Я не знал, чему вы сопливую учите. Знал бы, не позволил бы себе даже кончиками пальцев к ней прикоснуться». Спокойный жест, и Адыр замолчал. Сейсиен вновь обратился к Хэл. «Теперь детально опиши, что ты проделала». Разговор обещал быть долгим. Хэл тяжело вздохнула, прошла и села рядом с учителем по боевым искусствам. Невольно сжалась, когда Адыр начал демонстративно сжимать кулак. 8 дней прошло с того момента, как я вернулась с Ларканы. Мне и там досталось, а вы все... Это не обучение, это издевательство», — выпалила девушка. За заинтересованным взглядом обоих преподавателей последовал милостивый кивок Сейсиена. «Продолжай, зверек». «А чего тут продолжать?» — Хэл села ровнее. «Я не понимаю ваших методов обучения, но не могу так больше». «И?» Сейсиен едва сдерживался, чтобы не улыбнуться, причем Хэл отчетливо это видела. Девушка нервно взглянула на столь же подчеркнуто внимательного Адыра и поняла. «Это очередная проверка. Очередная чертова проверка. Вот только проверка на что?» Она до безумия устала. Хотелось просто упасть, а уснуть или умереть уже было неважно, только бы прекратился этот кошмар. «Я хотела, чтобы это прекратилось. Такие нагрузки убивают во мне все человеческое». Наемница невольно перешла на шепот. «Я же как зверь становлюсь. Я тренера убила бы в тот момент, не задумываясь. Я...» Сейсиен и Адыр переглянулись, заулыбались оба, но первым заговорил тренер. «Это называется ломка, малышка. Руслан и Джай к тебе слишком привязались, поэтому пришлось мне». Полные губы растянулись в злой усмешке. «Обычно мы такие вещи не обсуждаем, просто доводим наемника до кондиции и смотрим на результат. Но ты умеешь вызывать на беседу, соплюшка». Хэл вздрогнула, перевела взгляд на Сейсиена. «Что значит ломка?» Великий учитель молчал несколько мгновений. В своем коричневом костюме на фоне кабинета, обставленного в таких же коричневых тонах, Сайс казался бледной тенью с неестественно узкими глазами. Подсознательно Хэл всегда считала, что Дасх чем-то похож на китайца, хотя сходство и ограничивалось строением глаз. «Зверек, обычно мы проделываем это в первый месяц обучения, тогда отсеивается большая часть из набора. То, что проходишь ты, это скорее полумера, чем полноценный процесс ломки личности». «Из чего это вы такие жалостливые?» Хотелось закричать, разбить хоть что-то, но Хэл уже научилась держать эмоции под контролем. Дверь с тихим шорохом ушла в стену, пропуская Кайла кинжала. Наемница узнала его по вальяжной, подчеркнуто медленной и шумной походке, и она поняла, кто это, даже не оборачиваясь. Больше никто в академии так не ходил, остальные двигались практически бесшумно. «Зверек», — Сейсиен чуть подался вперед, — «вспомни, что я говорил тебе в самом начале». «А вы напомните». Хэл все же обернулась, без улыбки взглянула настоящего позади ее кресла Кайла, поймала его взгляд и снова повернулась к учителю, но заговорил как раз не Аси. «Через 5 суток начинаются отборочные спарринг-дуэли». Кайл положил руки на плечи подопечной, удержал попытавшуюся встать девушку. «Хэл, расслабься. Так вот, поскольку ты не прошла отборочный тур ни в первый, ни во второй круг, тебя ожидают 3 схватки вместо 1 стандартной, которую проходят наемники в академии раз в полгода. И учти, что жалеть тебя никто не станет». Информация действительно заслуживала внимания. Девушка замерла, начала осознавать степень предстоящих неприятностей. «Спарринги проводятся в открытом режиме», — тихо пояснил Адыр, хотя из его объяснений она толком ничего не поняла. «И если ты используешь прием Дайкинири на одном, остальные не подпустят тебя и близко. Будь к этому готова». Теперь Хэл смотрела исключительно на Сейсиена, тот добавил еще нерадостной информации. «Но в идеале никто не должен понять, на что ты способна. Да, зверек, задача усложняется. То, что ты сейчас сорвалась и сломалась так быстро, не добавляет тебе шансов». И вот в тот момент, когда казалось, хуже уже и быть не могло, над ее ухом раздался вкрадчивый шепот Кайла. А вместо Адыра Тренировать тебя теперь буду я. Не сдержавшись, Хэл застонала. К своему Ниасе после событий на Ларкане она испытывала нечто значительно большее, чем ненависть. «Учитель!» — она поднялась, обратилась к Сосиену. «А заменить никак нельзя!» И, игнорируя хохот Кайла, с отчаянием добавила. «Он же еще больший псих, чем Адыр!» Повисло несколько напряженное молчание. Затем раздался довольный голос Кайла. «Хэлли, сладкая моя малышка, а ты умеешь делать комплименты! Жду на выходе!» Она все еще стояла и с мольбой смотрела на Великого, но тот с сожалением произнес. «Зверек, ты его собственность, мне жаль. И пойми одну вещь, если тебя убьют на спарринге, мы потеряем ученицу, а Кайл Кинжал потеряет огромные деньги». Деньги. Она уже даже не удивлялась, давно поняла, что на трех мирах имеют ценность только деньги, а жизнь — это так, разменная монета. Развернувшись, Хэл молча удалилась из кабинета. Кайл Кинжал ожидал ее возле входа в основное здание. Что, умоляла Сейсиена спасти от жуткого садюги? Тоже мне нашла Христа Спасителя. Кайл снова громко заржал, привлекая внимание второкурсников, занимающихся в саду. «Давай, шевели граблями!» Увернувшись от тычка в спину, Ниаси любил награждать ее подобными ударами. Хэл внезапно поняла одну вещь. «Слушай, ты был на земле!» Она остановилась, внезапно осознав, что наемник давно сыпет чисто земными выражениями, и на этот раз все же получила увесистый тычок, едва не упала, но сумела удержать равновесие и пошла чуть быстрее. «Кайл, ну ты же не землянин!» «Нет». Теперь они двигались по главной дорожке, такой же желтой и блестящей, как остальные дороги в городе. Хэл старалась ступать бесшумно, как учил Руслан. «Значит, ты был на земле?» — не унималась наемница. «Нет», — безразлично ответил Кайл. «Работал с кем-то с земли?» «Хэл, заткнись!» Ниаси ударом ноги открыл ворота, спокойно прошел к ярко-красному алгару, несколько более крупному, чем у Джая. «Ты управляешь!» Остановившись, Хэл с удивлением посмотрела на наемника. Сглотнув, ответила. «Кайл, я не умею даже земные авто водить, не то что эту штуковину». Сочувственно улыбнувшись, наемник рявкнул. «Шевели граблями и живо за Шем, скорите!» Даже не шевельнувшись, девушка сложила руки на груди и совершенно спокойно спросила. «И что такое Шем?» Несколько секунд Кайл напряженно думал, затем несколько неуверенно выдал. «Садись за руль, Хэл, у меня нет времени ежедневно мотаться за тобой в академию, поэтому прилетать будешь сама. Хватит выкаблучиваться, садись уж». Хэл с ненавистью посмотрела на наставника, словно впервые увидела его. Кайл Кинжал не был огромным и накачанным, у него не имелось таких мышц, как у беса или удава, но в то же время выглядел очень сильным. Старый наемник оказался немногим выше самой Кхэл. Каштановые, уже сидеющие волосы, темная, почти бронзовая от загара кожа и необыкновенные глаза с ярко-синими зрачками и радужкой. Губы Кайла Кинжала, тонкие, кривившиеся в презрительной усмешке, когда он глядел на наемницу, были пересечены двумя побелевшими шрамами. Еще один шрам украшал правый глаз, но и этот, видимо, был очень старым, потому что заметен только из-за загара. Один странный шрам словно опоясывал шею, он оказался самым глубоким из всех. Девушке оставалось только догадываться, кто его оставил. Наемник напоминал матерого волка, такие любит повторять: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». И он действительно был сильнее всех тех, кого она знала, за исключением, пожалуй, Сосиена. Не могла девушка не заметить, с каким страхом говорили о Кайле Кинжале другие воины, с каким подозрительно подчеркнутым уважением отзывались о нем. А с другой стороны, напрягал и такой факт. Кайл оставался единственным наемником-одиночкой, что являлось нонсенсом для трех миров. «Кайл!» Хэл потопала-таки к Алгару. «Откуда ты так много знаешь о земле?» Естественно, он не ответил. Ухмыльнулся, сел в пассажирское кресло и продолжил игру в молчанку. Сдерживая ярость, девушка заняла кресло пилота, выжидательно уставилась на Ниаси. «Из земного ничего не водило?» — поинтересовался наемник. «Нет», — Хэл продолжала враждебно его разглядывать. «Ясно». Покровитель наклонился ближе, задев ее коротко стриженным ежиком волос. «Следи за руками, Хэл». Алгар напоминал девушке заостренную капсулу наподобие тех, в которых на земле хранились антибиотики. Передняя панель снаружи казалась светонепроницаемой, но изнутри летательное средство было прозрачным, и сидящий в нем видел все окружающее, как сквозь стекло. «Хэл, мать твою, ранину в подружке! Не отвлекайся!» Взгляд абсолютно голубых глаз с синим зрачком и издали радости не вызывал, а вблизи показался и вовсе жутким. «Руки ставь сюда!» Наемник схватил обе ее ладони и положил правую на черный шипастый рычаг. Левую втолкнул в черный сгусток, похожий на гелевый, каплей лежавшей на панели. Ощущение было мерзкое. «Не кривись!» «Не ори на меня!» — не сдержалась Хэл. «И мать мою больше тоже не трогай!» Кайл мгновенно отпустил ее руки, откинулся на кресло, сузил глаза, не сумев вскрыть своей ярости. «Послушай-ка, детка, либо ты сейчас заткнешься, и мы продолжим, либо этот день ты закончишь в качестве моей подстилки». Он даже не угрожал. Хэл это прекрасно понимала. Вот только страх куда-то исчез. «Послушай-ка, милый», — прошипела наемница, — «рискни здоровьем, только учти, что его может не хватить». «Да неужели?» — тонкие губы расползлись в усмешке. «И что же ты сделаешь, детка? Поцелуешь меня в задницу?» Старый наемник смотрел на нее, как смотрит на трехлетнего ребенка, который только что заявил нечто вроде «плебью». «Кайл», — она без тени улыбки посмотрела на Ниаси, — «ты единственный, кто знает, на что я способна. Не зли меня». «Не зли меня», — спародировал он ее и уже серьезно добавил. «Ты в дерьме, детка, и дерьмо это дурно пахнет. Пойми, малышка, либо имеешь ты, либо имеют тебя. Третьего не дано». Она скривилась от подобных слов, так как грубости не любила с детства. В ее семье никогда не ругались. «Послушай», — Хэл откинула косу назад, — «я понимаю, что в дерьме, очень хорошо понимаю, но объясни мне одно, почему это дерьмо начинает вонять только когда я рядом с тобой?» «Не понял. Оно и видно». Наемница стиснула зубы, посмотрела на панель управления. «Так, дальше что?» Кайл молчал, видимо, обдумывая ее слова, затем, кивнув каким-то своим невеселым мыслям, начал объяснять. «Правая рука находится на шем, это как руль, движок, рычаг». Ниаси начал произносить земные слова, и Хэл невольно улыбнулась. «Вижу, что врубилась. Значит, дальше. Это капля свегетра, похожая на кусок дерьма». Наемница с трудом удержалась от желания вытащить руку. «Так вот, это сгер. Стартер вроде. Так поймешь. Алгар очень прост в управлении. Задействованы только руки, так что даже пьяный справится». «Ага, ясно», — Хэл хмыкнула. «Называется без 100 грамм и не разберешься. Что дальше?» Усмехнувшись ее шутке, Кайл вытянул руку и, пошевелив пятью пальцами, у двух из которых отсутствовало по фаланге, произнес. «Теперь повторяй за мной и помни. Левая рука управляет мощностью, правая задает направление. Сейчас держи шем крепче и направляй алгар сразу вверх. Хэл, идиотка, чтобы лететь вверх, тяни шем на себя, дерсенга взад. Так, теперь твоя рука в сгер должна мягко сжиматься». Хэл попыталась сжать руку, и вся летательная конструкция задрожала, внезапно откликнувшись на ее движение. «Мягче, дура тупая», — завопил Кайл. «Мягче, как будто нежную грудь сжимаешь. Ах, демонам, ты же баба!» — ранин мне в глотку. «Представь, что сжимаешь. Ну, фрукт какой!» «Например, какой?» — скептически поинтересовалась девушка. «Апельсин али кокос? Фрукты, знаешь ли, они разные бывают. С другой стороны, кокос не фрукт. Ладно, держись, Ниаси». Кайл потянулся к панели, и их обоих окутало чем-то голубым и мягким. Хэл поняла, что это нечто вроде ремней безопасности. Тяжело вздохнув, девушка сжала левую ладонь и потянула рычаг, который назывался шемом, на себя. Алгар дрогнул, и земля стала стремительно исчезать, а Хэл вдавила в кресло. «Вау!» — Наемница чуть повернула Шэм, и они полетели в другом направлении, но внизу все продолжало уменьшаться. «Кайл, это обалденно!» Еще одно движение Шэма, и она сжала левую руку до предела, чувствуя, как ускоряется Алгар, как мчится на невероятной скорости, превращая все внизу в одну желтоватую массу, заставляя мир стремительно нестись. В голове звучала какая-то бойкая мелодия, глаза широко распахнулись, и это был полный, абсолютный восторг. Она сжала Шэм крепче и сдвинула вправо, заставив Алгар мгновенно развернуться и лететь в другом направлении. В эти секунды Хэл ощущала себя единым организмом с летящей капсулой, потому что машина слушалась каждого ее движения, подчинялась малейшему шевелению пальцев, но весь кайф обломал, как всегда, Кайл. «Хэлли, малышка!» — его ленивый голос нарушил очарование полета. «Тебе понравится, если эта штуковина сейчас распадется на куски, а мы весело рухнем на пески?» «Нет», — испуганно ответила наемница. «Тогда сбрасывай скорость, дура ненормальная, и лети назад!» От его вопля Хэл вздрогнула, и Алгар вздрогнул вместе с ней. Левая рука невольно разжалась, заставив летательный аппарат замереть. «Вот и умничка! Теперь аккуратно веди Шэм от себя, плавнее, скорите, тупорылая, и чуть-чуть сжимай сгир. Ага, ну, видать, не совсем дура». Хэл и этот поток нелестной информации о себе выдержала, даже выражения ее ни Аси не могли испортить настроение после столь головокружительного полета. «Теперь смотри сюда». Кайл протянул руку, прикоснулся к поверхности Алгара, и тут же прозрачная панель покрылась сетью дорог и мигающими огоньками. «Это карта нашего города. Вот тут Ниаси еще раз прикоснулся, и на изображении загорелся красный огонек. Тут мой дом. Сюда будешь прилетать после тренировок с Русланом. Маршрут я вношу в систему Алгара, так что вспыхивать будет, едва сядешь за руль. Но сейчас мы полетим сюда». Он выстроил новый маршрут. «Давай, мелкая, поторопись». Кайл сказал поторопиться. Не глядя на Ниаси, Хэл широко улыбнулась и сжала левую руку. Алгар метнулся вперед. Резко свернув, девушка направилась в указанном направлении, но скорость... «Хэл, рани на тебе в сотрапезнике! Ты что творишь, Хэл?» Кайл заглянул на подопечную и осекся. Наемница улыбалась, радостно и в то же время мстительно. Резкое торможение над указанной точкой маршрута бросило мужчину вперед, почти вышибло весь дух из легких, и очередная многоэтажная фраза так и осталась неозвученной. Алгар завис над внушительным строением, таким же желтовато-серым, как и все вокруг. Хэл несколько мгновений разглядывала здание, потом плавно направила Шэм от себя и чуть-чуть сжала руку в сгир. Ее первая в жизни, но удивительно плавная посадка заставила Кайла вытаращить глаза от удивления. «Малява», — с чувством произнес кинжал, — «ты начинаешь меня радовать». «А где это мы?» — озираясь, поинтересовалась наемница и вынула руку из гелевого сгустка. Она оказалась чистой, что радовало. «Смотри и запоминай», — Кайл усмехнулся, — «это место твоего позора. Пошли уже». Выскочив из Алгара на мелкий песок, Ниаси подождал ее и, подталкивая в спину по своему обыкновению, направился к массивной проржавевшей двери. Хэл, так как шла первой, протянула руку, чтобы открыть дверь, как в академии, но Кайл вдруг рывком отбросил девушку назад. Проследил за полетом наемницы и падением на желтый песок, без нотки сожаления произнес: «Никогда не касайся руками того, что может твои грабли обрубить по локоть». Он повернулся к двери, и его голос заставил Хэл невольно вздрогнуть. «Галар, старый кобелюка, открывай!» Галар в поле зрения не появился, но дверь медленно ушла в песок, открывая проход. «Два человека», — зачем-то пояснил Кайл и шагнул в мрачное помещение. Наемнице пришлось отряхнуться от песка и топать следом. Войдя, девушка скептически оглядела пространство. Назвать это сооружение домом было сложно, скорее тут подходил термин «строение», а точнее «строение я». Они с Кайлом стояли в узком дворике, окруженном с двух сторон высоченным забором из расплавленного песка, а напротив располагались два прямоугольных дома с массивными воротами и без окон. У бокового здания ворота также въехали в песок, и у входа показался невысокий седой мужчина со встрепанными прядками волос в серо-коричневом комбинезоне с железным оскалом. «Кайл!» — возопил мужик. Оскал его, но очень привлекал внимание. «Рад видеть, старый развратник!» Мужчины обнялись, одновременно похлопали друг друга по спине. Хел заинтересованно смотрела на них, с удивлением отмечая, что оба знакомы, и у нее сложилось такое впечатление, что оба примерно одного возраста. «Кайл, давно тебя не было видно, обнищал совсем, или бабы за...» Взгляд седого остановился на Хел, и мужчина удивленно присвистнул. «Кайл, это кто?» Он подошел ближе к девушке, не прикасаясь, стал внимательно рассматривать, особенно долго разглядывал глаза, затем невольно улыбнулся. «Эх, малышка, как-то ты не к месту на трех мирах!» «Спасибо», — мрачно ответила наемница. «Я Хел, протеже Кайла». «Галар», — представился мужчина, — «к демонам, ты странная». Кайл, криво усмехаясь, наблюдал за их знакомством, затем спокойно подошел к Хел, хлопнул по плечу так, что девушка едва не упала, и добавил подробностей. «Хел, это Галар, лучший мастер-оружейник и любимец местных шлюх. Гал, это Хел, наемница первого года обучения. Мне нужно, чтобы ты ее экипировал». «Ха!» — ответил мастер, недоуменно посмотрел на Кайла и заржал громче. «Тахише, старый черт, ты сбрендил!» Ничего не ответив, наемник с полуулыбкой поглядел на Галара. Тот оборвал смех, еще раз взглянул на Хел и выругался. «Да ну к демонам, Кайл! Мелкая, как стебелечек, да еще и со смещенным центром тяжести. Бред! Мелкая не мелкая, а двух мстителей в иной мир отправила», — заметил Кайл кинжал. Галар еще раз взглянул на гостю и хмуро приказал. «Шевели копытами в том направлении, ведущую в здание, из которого он вышел. Но, друган, это бред. Поверь моему слову. Бред. Мы сами таких ломали, и ты в курсе, как это бывает. Эта баба, Кайл, смазливая, к тому же и фигуристая. Тебе сказать, что будет дальше? Попробуй», — милостиво разрешил Кайл. «Втрескается в подонка, как Кендра в тебя, а дальше брюхатая на задание походит, реакцию потеряет, там ее и пришьют». Щека старого наемника дернулась, а Хел, хоть и слышала их разговор, переспрашивать не решилась. «С мелкой все иначе, Галар. Эта крошка оказалась с массой сюрпризов. Плюс к тому, она самородок». «Самородок или выродок, неважно». Галар зашагал быстрее. «Бабы, они все одинаковые. Рано или поздно влюбятся, и все ей будет по боку». Девушка уже и не вслушивалась в их разговоры, пристально рассматривала комнату, в которую попала, судя по всему, мастерскую. Кругом громоздились груды металла, блестели какие-то склянки, реактивы в колбах, виднелось множество столов. Но, несмотря на бардак и захламление, здесь было чисто. Ни пылинки, ни соринки на полу. Да и на внушающих ужас развалах, столь присущей данной песчаной планетке, пыли не наблюдалось. «Мелкая, топай вон к тому зеркалу и раздевайся», — приказал Кайл. «Только медленно, а я музыку включу», — подколол Галар. Очередное развлечение было в разгаре. Хел скрипнула зубами, но послушно пошла к большому зеркалу. «Что конкретно снимать?» — с раздражением поинтересовалась девушка. «Все, до нижнего белья», — на этот раз серьезно ответил новый знакомый и, задумчиво пошевелив губами, пошел в следующее помещение. «Давай, давай, поторапливайся», — Кайл насмешливо смотрел на подопечную. Понимая, что спорить бесполезно, Хел сняла спортивную куртку, затем майку, а после начала сбрасывать эластичный бинт, которым, по совету Алекс, обматывалась перед спаррингами и занятиями с Адыром. «Твою мать!» — выругался Кайл, пристально наблюдавший за процессом раздевания. «Что не так?» — не скрывая раздражения, вопросила Хелли, невольно прикрыв руками черный лиф. «Дирсенг, сожри меня стоя!» — рыкнул Галар, застывший в дверях. «Кайл, старый извращенец, и как ты это будешь превращать в наемницу?» «Да, что-то я ее плохо рассмотрел», — с нескрываемой злостью ответил кинжал и, уже обращаясь к девушке, мрачно спросил, «почему у тебя такая тонкая талия?» Я перетягивалась, не менее мрачно ответила Хал, лет с 14, хотела быть красивой. А грудь нарощенная, возмущенно поинтересовался Галар. Нет, на этот раз она даже смутилась. Наемник и мастер переглянулись, затем хмуро уставились на мелкую. Говоришь, первый год? Произнес Галар. Значит, спарринг у нее на днях, да? И не один, задумчиво ответил Кайл. И на что ты рассчитываешь? С сарказмом поинтересовался мастер. На то, что она их прелестями охмурит. Кайл, девчонке нужно операцию по уменьшению груди делать. Это раз. С ребрами что-то мудрить. Переломится ведь. На все необходимо время, а его нет. В общем, затея бредовая. Сдай ее в публичный дом. Больше пользы будет. Глаза Хэл чуть сузились. Руки невольно легли на талию, и в этот момент Галар понял, что перед ним все же наемница. «Слушай ты, пентюх, дерсенком недоделанный!» — почти прошипела Хэл. «Еще пару таких предложений, и я тебе гарантирую веселый вечер!» Галар перевел изумленный взгляд на посмеивающегося Кайла и, невольно сглотнув, тихо спросил. «Она уже убивала?» «В смысле, про мстителей ты не сбрехал?» «Она убивала, Галар!» Кайл подмигнул разгневанной наемнице. «Эта девушка станет лучшей, поверь моему чутью». Мастер недоверчиво посмотрел на Хэлли и тихо пробурчал себе под нос. «Другая чуйка тут у тебя сработала». Но к обмерам приступил, правда, начал с наглого облапывания. «Так, мелочь, смотри внимательно». Галар обхватил руками обе груди. «У вас, у баб, грудь самое незащищенное место. Пару ударов в обе твои малышки, и проблемы с последствиями будут обеспечены. Значит, грудь придется закрывать. Поехали дальше. Талия у тебя ярко выражена, и это паршиво». «Почему?» — невольно поинтересовалась наемница. «Потому что ребра — это каркас, защищающий внутренности. У мужиков ребра устроены так, что удар соскальзывает, а у тебя нет. Значит, и эту часть закрываем». Галар задумчиво поводил руками вверх-вниз по изгибам тела. И Хэл с изумлением увидела, как загораются энтузиазмом глаза мастера. «Да, детка, я придумал». С этими словами он исчез в подсобке. Хэлли и Кайл переглянулись, наемник невольно пожал плечами. «Главное, что идея появилась, а дальше он разберется. Не переживай». Она и не переживала, пока мастер не явился с каким-то рваным куском, похожим на человеческую кожу, и не начал живенько пристраивать его к наемнице. «Это будет вопль», — приговаривал Галар. «Даже не вопль, это к пасти Дерсенга будет нечто». «Не грусти, мелочь. Сейчас мы укомплектуем твои прелести, мышцы потом сама подкачаешь, и будешь ты знатной наемницей, может, такой же крутой, как Кайл. Ну, помечтать же, оно всегда можно». Следующие полчаса ее заставляли крутиться, сгибаться, прогибаться назад и даже прыгать, а Галар, с видом ребенка, получившего новую игрушку, все не унимался. К тому моменту, когда мастер закончил заносить какие-то странные параметры под названием «гассер» в сверкающую панель на зеркале, которая оказалась вовсе и не зеркалом, Хэл уже была в возвинченном состоянии. «Убивать буду долго и мучительно». «Все!» — с этими словами ее наградили шлепком по мягкому месту. «Одевайся, крошка». «Спасибо», — зло ответила девушка. «Хэл, уймись», — осадил ее Кайл. «Гал, когда будет готово?» Мастер задумчиво оглядел девушку, словно раздумывая над каждым словом, ответил. 5 суток до спаррингов, так? А мелкой еще привыкнуть нужно. Значит, завтра на примерку, послезавтра сделаю». «Спасибо, друг». Судя по довольной улыбке, кинжал такой сговорчивости от мастера не ожидал. И «да», уже направляясь в свою подсобку, произнес Галар. «Мне место в первом ряду». «Заметано», усмехнувшись, ответил Кайл. «Хэл, шевели копытами».